Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Марина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1400 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Вы звоните сегодня второй раз за день, что противоречит 230-му федеральному закону. Вы не имеете права звонить более. Что вы недовольство? При чем тут недовольство? Не имеете права. Недовольство это совершенно о другом. Я понимаю, что ваше недовольство связано с поступающими звонками. А почему так? Тем не менее, банк действует. Нет, вы действуете противоречие законам. Потому что вы имеете право звонить два раза в неделю, не более одного раза в сутки. Вы звоните второй раз в сутки. Это противоречит закону. Это противоречит закону. Вы можете получить штраф ФССП, если я запись этого диалога туда отправлю. Это стоит по тарифу где-то 50 тысяч рублей в среднем. Если вы будете рецидивы совершать там в данном случае, то это будет более 50 тысяч. Так что можете положить трубочку и извиниться. Полина Анатольевна. Я жду извинений. Я только что сказала, что вы не в рамках закона действуете. Вы сейчас нарушили закон. Вы звоните более одного раза в сутки. Мало того, вы звонили еще вчера. Соответственно, вы нарушаете еще один регламент того, что вы звоните более двух раз в неделю. То есть вы штраф на штрафе себе зарабатываете. Извинилась, Мариночка, и положила трубочку. Ты деревянная, тебя дерево укусило. Тебя дерево укусило или тебя научили так говорить? Вы действуете не в рамках законодательства. Вы нарушаете закон. Я тебе говорю четко и ясно, что ваш банк нарушает закон. Ваш банк нарушает закон. Закон нарушает ваш банк. Все. Клади, извиняйся. Извиняйся и клади трубочку. Извиняйся и клади трубочку. Извиняйся и клади трубочку. Внимательно читай, сама почитай. Не то, что тебе в скрипте написали, а сама почитай. Закон 230. Не знаешь, где работаешь вообще. Наебаловский банк. Хавский и вообще одолевший банк. 3, 4, 15. Банк вправе звонить. Не вправе, согласно 230 закону, части 4. Часть 4, 230. Статья 4, 230. Не имеете права звонить более одного раза в сутки. И не более двух раз в неделю. Все, извиняйся, клади трубочку. У кого не противоречит? Извиняйся, клади трубочку. Сказано тебе или нет? Робот. Я не собираюсь никакие диалоги, поскольку ваш банк нарушает федеральный закон номер 230, статью 4. Кладет, извинись быстро. У кого он? Быстро извиняйся, я сказала. Быстро извиняйся. Быстро извиняйся. Я сказала, быстро извинилась. И положила с трепетом трубочку. И положила с трепетом трубочку. Основных. принципа гражданского я права. Я сказала, что вы нарушили 230-й федеральный закон, поскольку вы позвонили второй раз за сутки. Алина Анатольевна, это я вас проконсультировала по этому вопросу. Вы в упор меня, если я сказала быстро, взяла, открыла Google, написала там 230 ФЗ, количество взаимодействий. И четко и ясно там все прописано. Я это не обсуждаю, поскольку вы нарушили количество взаимодействий по 230-му федеральному закону. Алина Анатольевна, именно попросила прощения, положила трубочку. Жду, проси прощения. Проси прощения. Проси прощения. Проси прощения. Прости, прощения. Клади трубочку. Если ты положишь трубочку, не попросив прощения, то штрафик из ФССП к вам прилетит, потому что эту запись я завтра отправляю, то есть в понедельник я отправляю эту запись к ФССП вместе с детализацией вызова. Вместе с детализацией я отправляю жалобу в ФССП. Проси прощения. Прости прощения. Прости прощения. Прости прощения. Оплата от вас до завтра поступит? Прости прощения. Алина Анатольевна, всего доброго, до свидания. Прости прощения. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Здравствуйте, вы Полина Анатольевна? Это отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. Офис Протекции, дам мне записи. Извините, плохо слышно. Я беседую с Полиной Анатольевной сейчас? Сейчас, да. Как оказалось. Ку-ку. Еще раз уточню. Полина Анатольевна, это вы? Да. Хорошо. Уведомлен ваш договор за НФК Турбозайм уступлен в Офинпротект. Реквизиты для оплаты изменились, уведомляю записи. И звонок по факту задолженности просрочно поступает. Оплаты нет от вас за длительное время. Что случилось? Почему деньги не вносите? Так меня финколлекту переуступили же. Ну, я как раз я же вам сказал, что договор за НФК Турбозайм уступлен в Офинпротект. Так финколлект. Реквизиты для оплаты изменились. Меня финколлект. При чем тут Финпротект? О чем вы говорите? Меня а у меня мне письмо приходило. Мне письмо приходило от финколлекта, что меня переуступил мой кредитор им. Как он оказался тогда у вас? Компания, видимо, путаете. Я же вам говорю, что как я путаю. Потому что у вас договор за НФК Турбозайм. Вот это Турбозайм меня уступил финколлект. Не Финпротект, а именно финколлект. И реквизиты у меня финколлекта. У меня реквизиты. О чем вы говорите? Так у меня в личном кабинете и письма мне приходили. Финколлект меня переуступил. Я одно и то же мы с вами обсуждать не будем. Я информацию вам озвучила. Какая информация? Не может быть два раза в две разные организации передавать. Нельзя двум коллекторским агентствам передавать один и тот же договор по закону. Просроченный. Вы слышите, что я говорю? Обсуждение просроченной задолженности. Я с вами ничего обсуждать не буду. Я не знаю, кто вы такие вообще. Вы мошенники, что ли? У меня такое ощущение, что вы мошенники. Нет, мы не мошенники. Если меня финколлект передали, мне тут какой-то финпротект звонит. Вы что, косите под финколлект, что ли? Вы готовы к конструктивному диалогу? Вот я и спрашиваю вас конструктивно. Вы что, делаете вид, что вы финколлект, потому что у вас так похоже очень название? Но вы Полина не финколлект, вы финпротект, вы другое ваш юридическое договор, лицо. Повторю последний раз. ваш договор за фокатрубу займ уступлен в Финпротект. Вы слышите меня? Я вам последний раз повторяю, мой договор переуступлен Финколлег. Я вижу, что вы не готовы к конструктивному договору. Это вы ничего не понимаете, вы мошенники. Это вы мошенники. Что, до свидания? Алло. Ну. Алло. Да. Здравствуйте. Да-да. Ну, для уточнения информации мы компания «Эверест», инспектор, тоже Татьяна Владимировна. Идется за этот разговор. Николаевич, вам знаком как-то? Конечно. Информация есть возможность передать, чтобы в срочном порядке с нами связался? Соловетовский. С компанией «Эверест» по поводу долговых обязательств его. А что, он кому-то должен? Ну, конечно, обязательства у него имеются. И перед кем и сколько? Я, правда, сама не могу сказать. Соответственно, пусть с нами срочно свяжется, мы уже по всему его проинформируем. Секретарь в дальнейшем имеет право уже выставлять ему дело, ну, передавать на принудительное взыскание. Вы мне все-таки скажите, чтобы я понимала, долговые обязательства. Масштаб трагедии, я хочу знать. Ну, после самого сердца мы его уже обо всем проинформируем, а потом уже, я думаю, он вам обо всем расскажет. Да, дело в том, что я пыталась передавать, он ничего мне не говорит и никому не перезванивает. Поэтому я хотела у вас узнать. Очень странно. А его номер актуальный 3823, который здесь он указывал? Ну да. 982. Не запишите наш номер, чтобы он связался с нами. Но он не будет, он связывается. Не будет. Что ж так кричат у вас? Ужас какой. Какая-то у вас там дама, по-моему, неплохо сейчас будет. Слышь? Да нет, все нормально. Мне же прям скорую надо вызывать скорее. Это прям сосудик у нее лопнет сейчас там. Секундочку, давайте мы как-то о другом. Да. Так, вот такой обстановке работаете. Я сочувствую вам, сочувствую. Ну, что ж поделать. Так, значит, информацию передавается в крайнем случае, потому что если он все-таки с нами не свяжется, не решит этот вопрос, то кредитор имеет право уже, значит, выставлять дело на принудительное взыскание, соответственно, вполне возможно, может быть, выезд. Выезд, я-то дома все время, пусть будет выезд, то есть они мне приедут и все расскажут, раз вы мне по телефону ничего не можете рассказать. А он вообще ничего никак. Он не хочет, я ему передавала, вам даже не вы одни звоните, не реагирует. И ничего мне при этом не рассказывает. А если они приедут, ваш этот выезд, они, это, я так понимаю, по телефону не можете разглашать, а так-то они приедут, это же не вы, да, там уже они лично, мне все расскажут. Давайте договоримся, пусть приедет выезд. Так, а письма никакие не приходили? Может, приходили, но я нет. В почтовом ящике я редко сама забираю. Видать, он как-то перехватывает это все. Потому что корреспонденция должна приходить. Ну, возможно, он ее и забирал. Но лично мне не попадало. Понятно. Ну, это какая-то самая. И вот если бы я ее получила, эту корреспонденцию, я бы поняла бы там. Вот видите. Ну, давайте, короче, чтобы выезд приехал и мне все рассказал. Ну, это уже будет, как говорится, не мы будем решать. Это уже... Другой кредитор, если будет продажа. Ну вот, короче, ну или там как комментарий там поставьте. Напишите, что жена просит, чтобы приехали на выезд и информацию. Не, ну это, конечно, вам нельзя писать. Ну, короче, комментарий оставьте, чтобы кредитор не прислал кого-нибудь. По возможности все равно как бы передавать информацию, как бы предупредить, что вполне возможно, я может передал, быть. Но ничего от него я не добьюсь, я уже пробовала. Очень странно, что он так халатно относится к своим обязательствам. Но все равно как бы предупредите, что возвращать ему все равно придется эти денежные средства. добровольно, либо принудительно. Ну, главную информацию, если я еще побольше обладала, там, может быть, что-то я там бы повлияла. Хорошо, значит, передавайте, пока что вот не можем ничего предоставить. Ну, комментарий поставьте, чтобы ко мне все-таки какой-нибудь выезд доехал от кого-нибудь, чтобы хоть какой-то информацию. Ну, это уже мы решаем. Ну, я говорю, комментарий вы поставьте, да, а там конечно, они хоть решают. До свидания, пока. Пока, до свидания.